Глава 7. Первая гонка. Выпустив из шкафа енотов, Егор и Илона оделись потеплее, забрали санки из камеры хранения и отправились на ближайший горный склон. Лиза и Светка уже сидели в своих красных санях, ожидая противников. «А вот и наши хлюпики!» — воскликнула Светка, едва завидев Илону и Егора. «Ну что, повелители подгузников, готовы прокатиться с ветерком?» «Готовы!» — бесстрашно ответил Егор, устанавливая взрывную горгону рядом с ядерным драконом. «А какой приз получит победитель?» — спросила вдруг Лиза. «Фигу с маслом», — ответила Илона. «Большего вы не заслуживаете». «Ну и ладно», — фыркнула Лиза. «Нам достаточно самого факта победы». Тем временем Кефир, Гаврош и Рикошет сделали круг над лесом и приземлились на ветви сосны, растущей неподалеку от горного склона. Отключив реактивные ранцы, они приготовились следить за состязанием. «Какая неожиданная встреча!» — раздалось вдруг откуда-то снизу. Еноты одновременно опустили головы. Оказалось, что под сосной сидит рыжая кошка Матильда и хищно скалит острые зубы. «А вот уж кого не ожидала здесь увидеть!» — промурлыкала кошка. «Короли помоек! Пожиратели пирожков!» «Мы тоже не думали, что ты до сих пор на свободе, волосатая подушка!» — ответил ей Рикошет. «С твоими-то криминальными замашками!» «Что тебе здесь нужно?» — возмущенно бросил Кефир. «Я не хотела ехать. Двуногие притащили меня силком. Но, увидев вас, я поняла, что, возможно, не зря тряслась в корзине». Желтые кошачьи глаза недобро сверкнули. «А где ж твоя банда?» — поинтересовался Гаврош. «Ящерица-дрон впал в спячку. Остальным тоже пришлось остаться в Икарусе», — развела лапами Матильда. «Не повезло им». «В чем именно не повезло?» «Ну как же, теперь они не смогут отомстить вам за обиду». «О чем там пищит эта блохастая муфта?» — поинтересовался Кефир. «Что?» — завопила Матильда. «Да меня в жизни так не оскорбляли!» «Не с теми общалась. Обращайся в любое время», — пискнул толстячок. «Ах, так? Ну, я вам покажу!» — грозно прошипела Матильда. «Вы мне за все ответите!» Кефир оторвал от ветки большую шишку и ловко запустил ею в Матильду. Истошно заорав, кошка задала стрекача, а еноты рассмеялись. «Ну, теперь надо держать ухо востро», — поморщился Гаврош. «Эта бандитка еще потреплет нам нервы». «Разберемся», — заверил его Рикошет. «А сейчас соревнования». Ядерный дракон 3000 и взрывная горгона 5000 уже стартовали. Сани стремительно мчались вниз по горному склону, и у юных гонщиков только ветер в ушах свистел. Но Лиза все равно ухитрялась снимать происходящее на телефон, а Светка безумно хохотала. Егор крепко держался за передний край санок, и Илона зажмурилась и вцепилась в друга. «Идем на обгон!» — вопила Светка. «Ничего подобного!» — крикнул в ответ Егор. Орала Лиза. Илона онемела от ужаса. У нее сердце ушло в пятки от такой скорости. Внезапно санки обеих команд подпрыгнули на пригорке и взмыли высоко в воздух. Пару секунд спустя они с силой ударились боками и разлетелись в разные стороны. И тут Илона, наконец, пронзительно завизжала. Сани вредных сестер с треском летели в ельник и застряли в припорошенных снегом еловых ветвях в метре над землей. Лиза и Светка с воплями шмякнулись в большой сугроб, а взрывная горгона с грохотом врезалась в сосну, на которой сидели еноты. Кефир, Гаврош и Рикошет посыпались Светке, как перезревшие яблоки, и через миг в снегу образовались три глубокие ямки, очертаниями напоминающие енотов. «Ничья!» — выдохнула Светка, выбираясь из сугроба. «Ничего, мы еще повторим!» «В любое время!» — с вызовом заявил Егор. «Да хоть прямо сейчас!» «Сейчас нельзя!» — буркнула Лиза, отплевываясь. «Папаня уже ждет нас ужинать. На такое важное мероприятие опаздывать нельзя!» «Значит, увидимся завтра утром, сосунки!» — сказала Светка. «Только эта горка мне что-то разонравилась. Давайте выберем склон покруче!» «Без проблем!» — тут же согласился Егор. «С ума сошел!» — зашептала Илона. «Я и тут едва не спятила от страха!» «Все будет хорошо!» — заверил ее мальчик. «Не уверена. У меня плохое предчувствие», — вздохнула Илона, отряхиваясь от снега. А еноты хохотали так, что едва смогли выбраться из сугроба. «Завтра будет продолжение?» — повизгивал от смеха Кефир. «Ни за что не пропущу!» Лиза и Светка убежали к отелю, волоча за собой тяжелые санки. Егор и Илона покатались еще немного, а затем друзья вместе вернулись в отель. Кефир, Гаврош и Рикошет планировали устроить вечером первую исследовательскую вылазку и звали ребят с собой. Гаврош твердо намеревался отыскать всех местных призраков. Тем временем Лиза и Светка в сопровождении кошки Матильды прогуливались по коридору третьего этажа. На стенах висели картины в тяжелых рамах, а между ними на постаментах стояли рыцарские доспехи со щитами и алебардами в железных руках. «Эта Илонка никогда мне не нравилась», — возмущалась Лиза. «Она завидует нашему богатству, я знаю. Егор с ней гуляет. А ведь я знакома с ним куда дольше. Почему он не гуляет со мной?» «Хочешь, мы его заставим?» Светка подняла тяжелый кулак. «Интересно, как?» «Запугаем. Этот дохляк не сможет нам противостоять». Матильда тихо фыркнула, топая в развалочку за хозяйкой. В этот момент мимо проехали два робота-официанта на колесиках, толкавшие перед собой тележку, уставленную тарелками с едой. Сразу запахло чем-то вкусным. У девчонок слюнки потекли. Засмотревшись на роботов, Светка чуть не налетела на рыцарские доспехи, стоявшие у стены. «Ой!» — вскрикнула она, потирая ушибленный локоть. «Какие жесткие и тяжелые! А я думала, что они внутри пустые!» Лиза постучала кулаком по ноге рыцаря. Послышался глухой звук, словно внутри и правда что-то было. В тот же момент в темноте под решетчатым забралом шлема загорелись два ярких зеленых глаза. Кошка Матильда испуганно зашипела, раздувшись, как пушистый шар, и рванула по коридору. А рыцарь с громким лязгом сошел с постамента и, скрежеща доспехами, протянул к девочкам железные руки. Лиза и Светка ошарашенно переглянулись, а затем, дико визжа, кинулись к своему номеру. Позади мерно раздавались тяжелые шаги. Сестры влетели в номер и, захлопнув дверь, навалились на нее всем весом. Мгновением позже раздался грохот, и дверь содрогнулась, словно рыцарь не успел притормозить и врезался в нее на полном ходу. Тут же послышался жуткий лязг и звон, а потом все стихло. «Ушел?» — шепотом спросила Лиза у Светки. «Кто знает?» — пролепетала та. «Может, в засаде сидит?» «Я его больше не слышу!» Девочки прижались к двери и прислушались. В коридоре стояла мертвая тишина. Тогда они чуть-чуть приоткрыли дверь и с опаской выглянули в щелку. На ковровой дорожке возле их номера валялись доспехи, будто рыцарь, врезавшись в дверь, развалился на куски. Светка на всякий случай попинала доспехи ногой. Они не двигались. «Призраки!» — сознанием дела заявила она. В фильмах ужасов они всегда надевают старые доспехи. — Ага, — кивнула Лиза. — Призраки! Так я и знала! — воскликнула Октябрина Вулканова, как всегда выскакивая из-за угла, словно чертик из табакерки. — Этот отель битком набит привидениями! Похоже, профессор Зильберштейн сильно разгневан и пытается выкурить постояльцев из своего дома. Она глянула на разбросанные доспехи и презрительно усмехнулась. — А зачем ему нас выкуривать? — недоуменно спросила Лиза. — Чтобы никто не добрался до его бесценного бриллианта, разумеется, — заявила старушка и, как ни в чем не бывало, направилась в столовую. — Бриллианта? — озадаченно нахмурилась Светка. — Тут еще и бриллианты спрятаны. Думаю, стоит их поискать. — А я думаю, что стоит раскрыть все здешние секреты, — сказала Лиза, потирая ручки. — Где моя видеокамера?